Добрый день, меня зовут Дмитрий, я менеджер проекта в студии «Звукоград». Вы оставляли заявку на нашем сайте на запись дикторского голоса, верно? Я хотел бы задать вам несколько вопросов по вашему тексту. Так как проект нестандартный, есть несколько нюансов, которые могут повлиять на стоимость.